Глава 10. Где-то через час безостановочного полета показалась широкая поляна. Ши углядел крошечный садик, домик под соломенной крышей и палисад из заостренных кольев, который кольцом окружал все это хозяйство. Он заложил вираж и потихоньку пошел на снижение. Из леса появился какой-то человек и через ворота прошел за ограду. Ши успел мельком заметить багровую физиономию и черную бороду, прежде чем скользящая по траве его собственная тень не заставила того поднять взгляд. Человек тут же кинулся в домик, словно за ним гнались все силы ада. В тот же момент оттуда выскочили две закованные в доспехи фигуры. Щит одной из них был украшен черно-серебряным ветряком сэра Кэмпбелла. «Ради ясеня с дубом и тиса, опустись из-за облачной выси, так же мягко и так же свободно, как бы листик сухой опустился». Тут Ши понял, что избрал далеко не лучший способ снижения. Метла опускалась и впрямь достаточно медленно, но требование изображать опадающий сухой листок поняла чересчур уж буквально, принявшись бестолково кружиться и переворачиваться в воздухе. Домик, лес и поджидающие рыцари слились в одну размытую вращающуюся кляксу. Наконец Ши почувствовал под ногами землю и обалдело пошатнулся. Артигаль взревел. «Пресвятая дева! Тот самый чародейский прислужник!» «Вжик!» — вылетел из ножен его меч. «Вот ты-то мне и нужен!» — начал было Ши. «Не сомневаюсь!» Его жестокий смех больше напоминал собачий лай. «Но не рассчитывай больше применить на мне волшебные свои фокусы! Есть у меня защита, и посильнее она всего, на что ты способен!» Он потряс мечом и занес его над головой. «Да погоди ты минутку!» — завопил Ши. «Сейчас я все объясню, честно! Объясняй дьяволам в аду, где ты вскоре окажешься!» В этот момент из хижины вышли Бритомарта с комбиной. Ши лихорадочно соображал, то ли мчаться к ним, то ли пытаться раскочегарить метлу, то ли... А это еще что? На грудном панцире Артигаля, когда он повернулся к утреннему солнцу, проступили какие-то смутные очертания. Подобные следы могли оставить припаянные дубовые листья из меди, после того, как их сорвали с металла доспехов. «Эй!» — воскликнул он. «Это не ты показался на турнире у Сатирана в дубовых листьях и выиграл второй приз, но не остался, чтобы его забрать?» «А? А откуда знать тебе? Что ты там мелешь про хвост?» «Что слышал? Ты дрался на вызывающей стороне, а Бритомарта вышибла тебя из седла, точно?» «Сказано это... Артигаль нацелил свой мрачный взгляд на Бритомарту. Таня без вызова ответила ему тем же. «А ну-ка, добрые друзья!» — вмешалась комбина. «Только без размолвок. Я подтверждаю, что и впрямь то был сэр Артигаль, поскольку проникла я за маскарадную его личину. Давай, Артигаль, признавайся! Не укрыть тебе солнце на дне ведерка!» «Очевидно, придется», — проворчал Артигаль. «Желал я только лишний раз убедиться, так ли силен я, как думаю, и поглядеть, действительно ли полетят с коней рыцари, противостоят вздумавшие юстициарию царицы». Он повернулся к Бритомарте. «Хорошо же обошлась ты со своим будущим мужем, миледи». Ши перехватил взгляд Бритомарты и принялся неистово подмигивать. Та перевела на Артигаля взор, способный расплавить гранит. «О, милый мой лорд, если б я только знала! И все же можешь ты не стыдиться этого единственного поражения, ибо сразу две вещи были тому причиной. Заколдованное черное копье мое и то, что лошадь твоя споткнулась. Ни одна из них в отдельности не сыграла бы столь роковой роли». Она потянулась к его закованной в броню ручище. «Когда сыграем мы свадьбу, оставлю я тебе все эти драки до турнира». Кэмпбелл с комбиной ошарашенно уставились сначала на Бритомарту, а потом друг на друга. Взгляды их ясно говорили, что такого за ней раньше не водилось. Ши с трудом подавил ухмылку. Мускулистая блондинка училась на удивление быстро. Артигаль стыдливо улыбнулся. «Право же, дрожайшая моя дама, истинно великую жертву принести ты желаешь. Не ведал я, что таковы твои намерения». Голос его внезапно окреп. «Но что делать будем с этим юным негодяем?» «Никакой он не негодяй», — отозвалась Бритомарта, «а честный и верный оруженосец, который верой и правдой присягнул служить мне и царице». «Тогда что же он парит в небесах, словно жук какой или ведьма?» «Нет, из племени он колдунов». «Ничего подобного», — вмешалась комбина. «Магия у него белая, равно как и моя, и искусство мое говорит, что поведает он правду, ежели ты позволишь». Артигаль нахмурился, но спросил, что за правду он может поведать. Ши быстро выложил свою историю, пока не возникли новые аргументы. «Гарантирую я, что все это сущая истина», — подтвердила комбина, «и грозит Бельфебе смертельная опасность». «Тогда чего ж мы стоим здесь и треплем языками?» — взорвался Артигаль. «Хо, дровосек, мы уезжаем! Провизии и коней для всех нас! Да пошевеливайся!» Ши пришлись несколько не по вкусу подобные манеры кавалера, но он чувствовал, что любые комментарии окажутся здесь не к месту, поэтому просто спросил. «Собираешься созывать войско?» «Нет, не собираюсь. Слишком уж время поджимает. Придется полагаться нам лишь на доброе свое оружие, да на магию комбины. Струхнул, что ли?» «Еще чего?» «Да ты крепкий молодчик!» Морщины на лбу Артигаля слегка разгладились. «Справедливости ради, признать я должен, что был неправ я». Луна в этом мире, как обнаружил Ши, заходила с каждой ночью только на 20 или 30 минут позже, вместо 50 в его собственном. Вместе со своими четырьмя спутниками он притаился на краю поляны, на которой располагался невидимый замок Базерана. Из леса они не вышли, пока луна не скрылась. Когда они пересекали открытое пространство, Ши прошептал: «Боюсь, что мне не найти ворот. Слишком темно, чтобы разглядеть ориентиры». «Невелика потеря», — бросила комбина. Ши в полумраке углядел, как она делает какие-то движения своей волшебной палочкой. Откуда-то ниоткуда, само собой возникло слабое свечение, которое постепенно превратилось в ряды толстых прутьев. Комбина протянула по направлению к ним свою палочку. Та стала удлиняться, извиваясь, словно какой-то диковинный червяк. Кончик ее нащупал замок и мягко заполз в скважину для ключа. Послышался слабый щелчок. Палочка вылезла из скважины и просунулась между прутьями решетки. Раздался тихий скрип, едва различимый на фоне ночного треска цикад. Засов скользнул в сторону. Ворота распахнулись. Когда они на цыпочках прокрались внутрь, еле слышное позвякивание рыцарских доспехов показалось Ши едва ли не громче тех звуков, которые способны произвести землетрясение на посудной фабрике. Комбина вдруг указала куда-то рукой. На вершине стены у них над головами показался плащ и капюшон часового, светясь таким слабым неверным светом, что их было еле видно. Черная пустота капюшона склонилась в их сторону. Комбина нацелилась в него палочкой, и часовой немедля застыл в той же позе. Из окон большого зала лился свет вперемешку с музыкой. Ши, который двигался впереди по причине своего знания замка и из тех соображений, что обувь у него была практически бесшумной, уже направлялся к дверям, когда вдруг споткнулся о чью-то огромную волосатую ногу. Одновременно всхрапнув, двое лазелей, которые растянулись на ступеньках, вскочили на ноги. Пока один из них, оказавшийся ближе, нашаривал в темноте дубину, Ши пронзил ему горло шпагой. И тут же услышал, как позади него со свистом взлетела в воздух вторая дубина. Но опуститься ей было уже не суждено. Он оглянулся и увидел, что лазель с занесенной для удара рукой застыл, подобно часовому, превратившись в статую. Другой, издавая негромкое бульканье, уже испускал дух. Комбина взмахнула волшебной палочкой, и двери, которые вели в главное здание, распахнулись. Внутри было светло и шумно, но никто их не заметил. На противоположной стороне коридора, в котором они оказались, располагался вход в большой зал. Дверь была слегка приоткрыта. Бражники внутри слишком увлеклись своим гранд-балом, чтобы следить за дверями. Ши приблизил к себе головы четырех своих спутников и едва слышно прошептал: «Этот коридор огибает зал и ведет к служебному входу». «За этими есть еще двери?» – поинтересовался Артигаль. И когда Ши помотал головой, продолжил: «Тогда ты, Сквайр, с Кэмпбеллом и комбиной, берите на себя тот выход. Мы с Бритомартой останемся здесь, поскольку именно сюда они, скорее всего, бросятся. А мы, думается мне, и вооружены получше, и бойцы поискусней». Остальные закивали. Ши с двумя спутниками осторожно двинулись по коридору. И буквально в двух шагах от служебного входа в коридор прямо перед ними внезапно выскочил из кухни чертенок с подносом в руках. Он их увидел. Кэмпбелл скакнул вперед и разрубил его надвое. Нижняя половина чертенка тут же умчалась обратно в кухню. Оттуда донесся бешеный рев. Все трое бегом преодолели оставшиеся несколько футов и рывком распахнули двери служебного входа. Перед Ши на мгновение предстала застывшая картина зала, битком набитого колдунами и красногубыми девицами, которые все уставились прямо на него. Многие поразевали рты. Базерн восседал на конце подковообразного стола лицом к нему, и ему показалось, что он узнал Чалмерса. Прежде чем ему удалось в этом убедиться, эта групповая фотография неистово пришла в движение. Шум за спиной заставил его резко обернуться. Из кухни вываливалась масса чертенят и домовых, вооруженных вертелами, ножами и скалками. Ши аккуратно насадил на шпагу первого, увернувшись от встречного удара. Чертенок дернулся назад, освободившись от клинка, и напал снова. Позади Ши слышал рев членов ордена, громовой боевой клич Кэмпбелла и лязг мечей о его щит. «С этими я управлюсь», — пропыхтела комбина. Ее волшебная палочка так и летала во все стороны, замораживая одного чертенка за другим. Остальные ударились в бегство. Ши снова развернулся в сторону зала, как раз вовремя, чтобы проткнуть глотку какому-то колдуну, который пытался подкатиться под ноги Кэмпбеллу с ножом, пока остальные отвлекали внимание рыцаря. От дикого шума и гама закладывало уши. Кэмпбелл заткнул с собой дверь служебного входа, а на противоположной стороне зала Бритомарта сделала то же самое. Артигаль запрыгнул внутрь, обеими руками размахивая своим огромным мечом. Характерец мог быть у него и не из лучших, но в качестве спутника для похода в подобный притон человеком он оказался подходящим. Светильники внезапно все разом потухли, едва проглядывая крошечными красными искорками. Комбина выкрикнула заклинание и взмахнула волшебной палочкой, отчего все колдуны засветились в темноте голубоватым фосфорицирующим светом. Сцена стала похожа на фотографический негатив. Какой-то совершенно дикий, оживший негатив, где одни колдуны превращались во всевозможных крылатых тварей, дабы вылететь из зала через окна, а другие яростно наседали на бойцов, высекая искры. Внезапно все как один навалились на Кэмпбелла. Ши видел, как летят с плеч светящиеся головы, и сам поднырнул под его щит, дабы пронзить нечто, так и совавшееся под шпагу. Таким образом, он вдруг оказался в глубине зала. На него тут же налетел какой-то бешено крутящийся зеленоватый вихрь с рваными краями. Розовая вспышка, и он столь же внезапно исчез. Прямо перед ним один из колдунов превратился в чудовищных размеров краба. Ши увернулся от него и схватился с каким-то типом, пока еще сохранившим человеческий облик. Его он проткнул насквозь, но тут же рухнул сам, поскольку упавший тип сгробастал его за ноги. Четыре раза он безуспешно пытался подняться, пока, отчаянно легаясь, не освободился от захвата. Разноцветные искры и вспышки света так и плясали по залу. Впереди озверевшая толпа бурлила вокруг Артигаля. Ши сделал туда шаг и нос к носу столкнулся с Базираном. Глаза у того были вдвое больше нормального размера, с узкими вертикальными зрачками, как у кота. При всей своей почтенной наружности чародей вовсю размахивал гигантским мечом, словно то была простая линейка. Ши отпрянул, чуть не поскользнувшись в луже крови. Базиран проворно скакнул следом, полосуя мечом направо и налево. Огромный клинок, едва различимый, слился в жуткую размазанную восьмерку. Ши парировал, парировал, отступал и снова парировал, пока не уперся спиной в стену. Дьявольская атака не оставляла времени даже на ответные выпады. Ши прибегнул к последнему козырю загнанного в угол фехтовальщика, прыгнул вперед, вошел в клинч и свободной рукой обхватил Базирана за пояс. Чародей, казалось, был сделан из резины с рояльными струнами. Одна его рука клешней нацелилась Ши в глаза. Тот поднырнул и спрятал лицо в рясе Базирана, пытаясь свалить его подсечкой. Чародей нащупывал кинжал. У Ши промелькнула мысль, что оружие наверняка отравлено. Но в этот самый момент Базиран отдернулся назад, увлекая за собой Ши. Тот сильно оттолкнулся и сумел удержаться на ногах. Тут-то он и увидел, что стряслось с Базираном. Вокруг шеи архимага стиснулись какие-то крупные руки с шишковатыми пальцами. Только руки, безо всякого тела. Вдобавок, по всему помещению порхало еще с дюжину таких же, ни к чему не приделанных рук, вцепляясь колдунам в глотки. Ши ткнул шпагой, но Базиран оказался довольно жестким. Освободив руки и замахнувшись мечом, он снова попытался нанести удар. Ши сделал еще один выпад. У чародея, почти придушенного неумолимым захватом, сил оставалось лишь на то, чтобы кое-как отбиваться от уколов Ши. Сделав еще пару выпадов, тот почувствовал, что попал куда надо. И с той же стойки он нанес еще серию удачных ударов. Базиран рухнул. Ши огляделся. Летучие мыши, филины и прочие твари, в которых попревращались чародеи, устроили в окнах зала настоящую давку. Но это им мало помогло. Шишковатые ручищи с удивительным хладнокровием хватали их, отрывая крылья и сворачивая шеи. Вновь вспыхнул свет. Все было кончено. Мертвые и умирающие монстры по всему залу превращались обратно в людей. Кэмпбелл, Артигаль и Бритомарта медленно, с трудом поднялись с пола. Близкая к обмороку комбина прислонилась к двери служебного входа. Громыхнул голосина Артигаля. «Ха! Никак еще один живой!» Обернувшись, Ши увидел, как тот пинком опрокинул стол и замахнулся окровавленным мечом. Сделав сумасшедший прыжок, он вовремя перехватил занесенную руку. «Благодарю вас, Гарольд», — произнес Чалмерс с того места на полу, на котором только что располагался стол. Флоримель была с ним. В каждой руке он держал за горлышко по бутылке. Крупные суставы этих рук казались жутко знакомыми. Наконец до Ши дошло, что бестелесные ручищи, устроившие в стане колдунов такой хаос, были просто-напросто увеличенными копиями рук его напарника. «Классно сработано, док», — заметил Ши. Артигалион бросил. «Не надо, это наш». Чалмерс подал руку Флоримели. «Надо же! Не как вы отдали должное достижениям моей техники, слава тебе, Господи!» — проговорил он. «Честно говоря, я и сам не ожидал, что эти руки окажутся столь действенным средством». Он обвел глазами зал, в котором по меньшей мере половина тел носила признаки смерти от удушения. Кэмпбелл, заботливо поддерживая свою супругу, усадил ее на стул. «Это пройдет», — пояснил он. «Слишком много сил отняла у нее борьба с чарами колдунов. Но не будь этого, давно бы мертвы мы были». Артигаль буркнул. «Мастер Гарольд сразил Базерона. Слишком уж хорош конец для такого негодяя, просто испустить дух. А мастер Рид сразил даже больше, чем любые двое из нас, магией своею». «Разве не говорила я, что верные они и благородные джентльмены?» — воскликнула Бритомарта. «Верно, дорогая». Он вытер свой меч полой балахона кого-то из колдунов. «Преклоните колени, господа». Ши с Чалмерсом опустились было на колени, но Кэмпбелл потянул их за рукава. «Нет, только на одно». Артигаль похлопал обоих по плечам плоской стороной меча. «Посвящаю вас в рыцари. Будьте отважными, честными и верными имени милосердной нашей царицы. Подымайся, сэр Гарольд. Подымайся, сэр Рид». Поднявшись на ноги, Ши наконец позволил себе ухмыльнуться. «Ну, как вы, док, чувствуете себя в официальном статусе борца с рэкетирами?» «Довольно неплохо, уверяю вас. Действительно же важный итог моей деятельности нынешним вечером заключается в том, что мне удалось наконец раскрыть секрет управления количеством. Совместно с исчислением классов эту проблему, оказывается, решает фрейгевское определение количества. Количество вещей в данном классе является классом всех классов, которые подобны данному?» «Точно. Подходя к количеству как к классу, то есть к двум как к классу всех пар, к трем как к классу всех троек, мы можем...» «Слушайте!» — вдруг завопил Ши. «А где же Бельфеба?» «Что-то я не припомню, чтобы видел здесь эту юную особу. Итак, как я только что говорил, стоило проблеме представления количественного элемента. Но я же Бельфебу искать пришел. Базерон поймал ее сегодня утром и наверняка приволок сюда». «Остальные ее тоже не видели», — Флоримель заметила. «Внизу здесь ужасные имеются подземные темницы. Может быть... Как туда пройти?» Вмешался Чалмерс. «Прежде чем вы отправитесь на поиски, Гарольд, мне хотелось бы поставить вас в известность, что теперь я располагаю специальным заклятием против колдунов, с которым вам обязательно следует ознакомиться». «К черту заклятие! Ее в любой момент прикончат!» «Понимаю. Но Дуэса с Далоном наверняка избежали всеобщей катастрофы. Да и другие могли остаться». «Имей в виду», — громыхнул Артигаль, «спешка при ловле блох лишь потребна, сэр Гарольд. В пределах сих нужна нам вся и более чем вся защита». Вмешался Кэмпбелл. «Комбина, как весьма опасаюсь я, ни на что не способна сейчас, благородные сэры». «Ладно, ладно», — простонал Ши. «Где же вы, док, раньше-то были со своим заклятием?» «Ну», — пояснил Чалмерс с совершенно невинным видом, «дело в том, что оно могло забросить меня обратно в наш мир, а мне обязательно нужно хоть немного пожить здесь». Чалмерс и Флоримель обменялись понимающими взглядами. «Понимаете ли, Гарольд, колдовство производит как на самого колдуна, так и на заколдовываемого эффект, аналогичный электростатическому заряду. Как правило, это не вызывает каких-то из ряда вон выходящих последствий, и энергия заряда успевает рассеяться. Но когда некая личность или предмет переносится с одного пространственно-временного вектора на другой, то неизбежно оказывает определенное воздействие на межвекторную траекторию, формируя в ней постоянный слабый канал. Таким образом, данная траектория становится для нее или для него более легко достижимой. И если во мне единовременно накопится слишком большой магико-статический заряд, то возникнет, поскольку данный заряд не уравновешен по той причине, что я нахожусь на противоположном конце этой межвекторной траектории, возникнет движущая сила». «О боже! Давайте заклинание сейчас, а лекцию потом!» «Ну хорошо, хорошо». Чалмерс познакомил Ши с изобретенными им чарами, где довольно простенькое заклинание, тем не менее, сопровождалось довольно сложными пассами, выполняемыми левой рукой. «Только помните, что поскольку вы не так давно оперировали другими заклятиями, заряд у вас уже наверняка значительный». Они оставили Флоримель и Комбину с Кэмпбеллом и разделились на две поисковые партии. Артигаль отправился с Ши. Когда они спустились вниз, гладкие камни-кладки уступили место грубым, едва отесанным обломкам скал. Факелы их дымили, отбрасывая длинные тени. Проход беспрестанно поворачивал и петлял, и Ши вскоре окончательно потерял представление, где они находятся. То и дело они останавливались, чтобы прислушаться, в основном к своему собственному дыханию. Один раз им показалось, что действительно что-то слышно, и они осторожно прокрались вперед и выглянули из-за угла. Шум производила капающая со стены вода. Они двинулись дальше. От взглядов, которые Ши то и дело бросал через плечо, толку все равно не было. Вскоре Артигаль, лязгнув своими железными башмаками, остановился и произнес: «Не по нраву мне все это. Уж целых полчаса бредем мы по этому проходу, а ни конца ему нет, ни края. На этом месте в сторону ответвлялся боковой туннель. Ши предложил. Давай ты пойдешь 100 шагов вперед, а я столько же вон туда. Потом сразу вернемся и обменяемся впечатлениями. Артигаль согласно буркнул и двинулся дальше. Ши, вытащив шпагу, углубился в боковой проход. На протяжении всех 100 шагов уходящий в темноту туннель нисколько не менялся. Ши вернулся к Т-образной развилке. При этом ему вполне определенно показалось, что обратный путь занял чуть ли не вдвое меньше времени. Артигаль не показывался, только черная пустота сомкнулась на грубо отесанных камнях. «Артигаль!» – позвал он. Ответа не последовало. «Артигаль!» – завопил он во всю мощь. Туннели отозвались эхом, и наступила тишина. Ши почувствовал, что покрывается потом. Он ощупал камни перед собой. Хоть и скреплены они между собой были достаточно крепко, теперь он был уверен, что развилка эта новая и возникла где-то посередине прохода, пока он по нему ходил. Он устремился вправо. Если Артигаль ушел в ту сторону, они наверняка должны встретиться. Какой-то неосознанный импульс заставил его замереть и оглянуться. Ножка буквы «Т» уже исчезла. Он бросился назад. На месте бокового туннеля не было ничего, кроме твердого монолитного камня. По спине его продрал озноб, будто по ней проползли 1000 отвратительных пауков. Он бежал до тех пор, пока не начал задыхаться. Проход едва заметно изгибался то в ту, то в другую сторону, и конца ему не было. Когда, завернув за угол, он неожиданно наткнулся на живое существо, нервы у него чуть не взорвались все одновременно. Неизвестная личность вскрикнула. Ши узнал Бельфебу. «Гарольд!» – всхлипнула она. «Милая!» Ши раскинул руки с факелом, шпагой и со всем прочим, и она бросилась ему в объятия. Но почти сразу же вырвалась. «Боже, я всего лишь слабая женщина и позабыла о данном мной условии. Нет, милый Гарольд, не спорь. Что сделано, то сделано». И она решительно отвернулась. Ши паник. Внезапно он почувствовал себя чертовски уставшим. «Ну ладно», — объявил он с бодренькой улыбочкой. «Главное сейчас — это как-то выбраться из этой проклятой дыры. Как ты здесь оказалась? Подвернула я ногу, когда падала, а прислужники Базерана...» «Ха-ха-ха!» Откуда-то прямо из стены перед ними возник Далон собственной персоной. «А вот и две мышки, что возжелали перебить всех кошек!» Ши встал было в боевую стойку, но Далон проворно сделал в его сторону несколько пассов, и что-то вдруг облепило его ноги, подобно невидимому осьминогу. Он стегнул понизу шпагой, но не встретил никакого сопротивления. «Ну уж нет, будет все же другой орден», — продолжал Далон, «с несравненным моим присутствием в качестве архимага. И первым делом испытаю я могущество свое на ваших жалких телах. Дело стоит моего гения, нет у меня сомнений». Ши рванулся в невидимых путах, которые уже полезли выше по телу. Одно из щупалец коснулось руки со шпагой. Он быстро отдернул руку, перехватил рукоять и швырнул клинок острием в Далона, вложив в этот бросок все свои силы. Но шпага плавно остановилась на полпути до него и с лязгом упала на пол. Руки его были по-прежнему свободны. Если Бельфеба окончательно решила выходить за своего Тимиаса, что мешает ему немедленно свалить отсюда при помощи ракетного эффекта магикостатического разряда? Он отшвырнул факел и торопливо выкрикнул заклинание. Далона, который только что открыл рот для очередного глубокомысленного изречения, внезапно обуял ужас. Он взвизгнул пронзительным бабьим визгом и тут же превратился в взметнувшийся вверх столб желтого пламени. Правой рукой Ши ухватил Бельфебу за запястье, чтобы оттащить ее от жаркого огня. Пуф! Уолтер Боярд с Гертрудой Маглер подскочили чуть ли не на фут. Всего минуту провели они вдвоем в комнате Гарольда Ши, пока первый листал записи Гарольда Ши, а последняя наблюдала, как тот это делает. И вдруг, сопровождаемый сильным потрясением воздуха, перед ними предстал сам Ши в потрепанном робингудовском наряде, а вместе с ним какая-то рыжеволосая девушка, облаченная в не менее нелепый костюм. «А где док?» – пролепетал Боярд. «Остался. Ему там понравилось». «А кто?» – Ши ухмыльнулся. «Девушка моей мечты. Бельфеба – это доктор Боярд, а это мисс Маглер». «Вот черт!» Он случайно бросил взгляд на свои руки, сплошь покрытые волдырями. «По-моему, придется мне несколько деньков поболеть». Гертруда уже выказывала признаки возвращения дара речи и даже открыла было рот. Ши предвосхитил ее усилия словами. «Нет, Герт, сиделка мне не понадобится. Разве что кварта цинкового лосьона. Понимаешь, мы с Бельфебой решили пожениться при первой же возможности». По физиономии Гертруды пробежала целая гамма всевозможных выражений, которая завершилась воинственной враждебностью. Она обратилась к Бельфебе. «Но вы...» «Поведал он не что иное, как сущую правду», — произнесла Бельфеба не без некоторого вызова в голосе. «Находишь ли ты в этом что-либо дурное?» Поскольку Гертруда не ответила, она повернулась к Ши. «Что говорил ты о болезни, возлюбленный мой?» Ши испустил вздох облегчения. «Ничего серьезного, дорогая. Понимаешь, тот плющ, которым я связывал метлу, и впрямь оказался ядовитым». Бельфеба добавила. «Милый мой Гарольд, теперь, когда принадлежу я тебе безраздельно, не окажешь ли ты мне одну лишь услугу?» «Какую угодно», — нежно отозвался Ши. «Все жду я толкования тех диковинных слов в поэме, коей одолел ты зверя-крикуна».